Глава 6. Господин куратор. «Бойся своих желаний, порождающих многие беды», — сказал однажды отставной генерал-майор Ашанин своему сыну. Этот же девиз был выбит на внутренней крышке бригета, подаренного им Петру при получении первого офицерского чина. По завершении письменного отчета оставалось всего 15 минут, а эта пафосная и пустая надпись, как назло, постоянно лезла в глаза, когда он сверял время. А ведь за эти годы почти научился ее не замечать. Душное, с низкими потолками и наглухо закрытыми окнами помещение вызывало тоскливое раздражение, так же, как и его обитатели, согбенные служащие в протертых нарукавниках, усердно что-то подсчитывающие на звонких деревянных счетах. Запах мокрой пыли, чернил и старой, заплесневелой мебели пропитывал все вокруг. Откуда-то снизу доносился монотонный дробный перестук, навязчивый и напоминающий шум тяжелого града по железной крыше. «Как можно работать в такой обстановке?» — раздраженно размышлял Ашанин. «Да еще и в таком окружении. Вот уж повезло с товарищами по несчастью, так сказать. Как крысы, право. Все признаки налицо, свежего воздуха боятся, шуршат потихоньку своими бумажками, поскрипывают стершимися перьями коготками, поглядывают на меня через плечо, ничего, не выражающими глазками-бусинками. Не страшитесь меня, бумажные люди, я вас не трону. Петр потянулся за оловянной кружкой с остывшим чаем, но, поднеся ее ко рту, вовремя заметил муху. Она, мокрая и вялая, сидела на кромке и пыталась расправить поникшие крылья. «Нет, начала, так уж допивай», — мысленно разрешил мухе Петр и кончиком перьевой ручки сбросил ее обратно в пахнущую рыбой кирпично-красную жидкость. «Господин управляющий, в пятом цеху опять шестой станок цокает», — вломился в контору некто пыльный и безликий. Чтобы перекрыть адский шум и скрежет, ворвавшийся вместе с ним, он говорил преувеличенно громко. Сообщив эту важную новость, человек замер и принялся с любопытством разглядывать Петра, выделявшегося среди обитателей конторы, словно корабельная сосна, невесть, каким образом выросшая в окружении болотистой флоры. «Дверь за собой закрой, изверг!» — прикрикнул на рабочего управляющий, толстый и губастый, неимоверно бородатый мужчина средних лет в тесном сером пиджаке. «А? Чего? А?» — догадался рабочий и, исполнив приказание, вспомнил о цели своего прибытия. «Так что с шестым станком-то делать? Опять, говорю, цокает?» «Так сделай, чтобы не цокал», — зыркнув в сторону Петра, ответил управляющий. «Найди мастер, пусть посмотрит. Что ты вылупился на меня, как сатана на святую икону? Тебя Иван зовут, нет? Ну и черт с тобой! Мастер, говорю, найди!» «Ясно, мастера!» — изумленный и радостно воскликнул безымянный рабочий и выпал обратно в шум и грохот. За последние 2 часа подобные визиты в контору случались 5 или 6 раз. Дверной скрип, визгливый и истеричный, наверное, специально никем не устранялся, чтобы предупреждать о каждом новом посетителе. Вначале Петр отвлекался, с удивлением рассматривая очередного лохматого, покрытого пылью или машинной смазкой мужичка. Потом заставил себя работать быстрее, игнорируя и навязчивый шум, и эти внезапные явления, и даже звуки из-за соседнего стола, где седенький, похожий на петровского дичка, старичок ежеминутно сморкался в огромный грязный платок. Этот сосед доставлял Петру наибольшее неудобство, потому что после каждого приступа насморка он поворачивался к Ашанину и, ласково заглядывая в лицо, просил прощения. «Да-да, будьте здоровы», — не поднимая головы, отвечал тот, пытаясь задержать ускользающую мысль. «Так, теперь осталось только выводы написать. Приступим. А что у нас со временем?» Взглянув на часы, Петр убедился, что минутная стрелка неумолимо приближалась к цифре 12, чтобы соединиться со своей старшей сестрой. Вот он истинный смысл слов про неумолимое время. Проклятие! Петр заставил себя сосчитать до 5, пытаясь сосредоточиться. «Апчхи! Вы уж простите старика, милостивый государь! Апчхи! О, боже, сколько же можно!» Времени, чтобы подчистить упавшую на лист чернильную кляксу, уже не оставалось. Петр, ожесточенно скрипя пером, раскрывал последний тезис из намеченного плана, хотя понимал, что все равно не успеет выполнить задание. И, словно просчитав его мысли, в контору, аккуратно прикрыв за собой дверь, вошел Платон Платонович Белага. Он выглядел здесь настолько инородным телом, что все конторские работники оцепенело уставились на него, отложив в сторону свои громадные счеты и грозбухи. Ашанин их понимал. Впервые увидев Белага у себя дома, он тоже испытал сильнейшее удивление. Этот высокий, плотного сложения мужчина в возрасте вечные 40, казалось, состоял из сплошных контрастов, и они присутствовали во всем. Сегодня, например, он был одет в безукоризненный белый свободного покроя костюм и вызывающий черную шелковую сорочку с черным шейным платком. В столичном светском обществе такой странной моды еще не знали. Похожие рубахи предпочитали сценические цыгане и почему-то приезжие испанцы. А солидные респектабельные мужчины повсеместно пользовались манишками, пристегивающимися крахмальными воротничками и манжетами. Шляпу Платон Платонович летом не носил, принципиально отвергая как ненужный пережиток. «Нет ничего нелепее, чем бледная маковка лысого человека», — пояснил он однажды Петру. Отсутствие волос на бритом, загорелом, безукоризненной формы черепе с лихвой окупалось наличием густой светлой бороды. При этом усов он не носил, тщательно выбривая пространство над верхней губой. Петр Алексеевич помнил нечто подобное по изображениям древних греков, но в современном Петербурге встретить такое украшение ему не доводилось. Любого другого на месте Белага обвинили бы в вычурности, снобизме, подражательстве и еще бог весть в чем, но ему очень шли. И это афинская бородка и блестящая мудрая лысина. Контрасты на этом не заканчивались. Неизвестно, кровь каких народов смешалась в этом человеке, но под светлыми в тон бороде бровями у него располагались неожиданно черные, широко посаженные персидские глаза. Нет, глазища, загадочные и сдержанно иронические. Добавьте к этому портрету аккуратные тонкие губы и горбатый величественный нос, такой аристократической лепки, что ему позавидовал бы английский пер, и получится Платон Платоныч Белага. В левой руке он небрежно удерживал на кожаном витом поводке громадного бело-рыжего бульдога. Пес, неуловимо напоминавший своего хозяина спокойной властностью движений, внимательно оглядывал собравшихся и вид имел свирепый. «Добрый день, господа!» — адресовал Белага хриповатым приятным голосом всем присутствующим. «Симба, лежать!» Это он негромко, но жестко приказал псу, и тот, неторопливо, с чувством собственного достоинства, умастился у левой ноги хозяина. Управляющий, вздыбив бороду и радушно улыбаясь, уже спешил навстречу, но остановился на полпути, предупрежденный ленивым и очень зубастым зевком бульдога. Опасливо отступив на полшага назад, он затараторил: «Мы все сделали, все, как вы изволили приказать. Мы обеспечились тишину, спокойствие и даже место отдельное, и чай горячий два раза». Платон Платоныч и Симба благожелательно выслушали это заявление. «Если это называется тишиной и спокойствием, то что же тут обычно творится?» — подумал Ашанин, откладывая в сторону перьевую ручку и закрывая стеклянную казенную чернильницу. «Он не студент какой-нибудь, чтобы на последних секундах из себя мысли выжимать. Что написал, то написал». «Очень хорошо, любезный Иван Макаревич», — обаятельно улыбнулся Белага управляющему. «Я непременно сообщу о вашем рвении хозяину мануфактуры. Мы ведь с Сергеем Тимофеевичем старые приятели. Вы знали об этом? А теперь позвольте, я заберу своего подопечного. И еще раз спасибо. Надеюсь, что дальнейшее знакомство будет таким же полезным». «Ведь будет?» «Конечно-с, завсегда-то-с, в любое время», — заверил управляющий, сраженный его мягкой обходительностью. «Вот и чудесным», — сказал Белага и тут же обратился к Ашанину. «Петр Алексеевич, друг мой, забирайте свой опус, пойдемте на воздух». Он обвел доброжелательным взглядом конторскую братью, все еще пребывающую в ступоре, и вышел за дверь, которая отчего-то забыла издать душераздирающий скрип. Поручик, наскоро распрощавшись с нервно улыбающимся управляющим, устремился следом. Спустившись на первый этаж по окрашенной в коричневый цвет деревянной широкой лестнице, они торопливо прошли сквозь громадные производственные помещения, наполненные шумным лязгом ткацких станков. Несколько десятков обслуживавших машины женщин и суетливых подростков не обратили на проходящих мимо них господ в дорогой одежде никакого внимания. Еще один рывок по длинному унылому коридору, и вот она, свобода. Петр с удовольствием вдохнул полной грудью, наполненный благоуханием свежей зелени воздух, от которого его, оказывается, все это время отделяли лишь тонкая кирпичная стена и окно. Наверняка не мытое со дня строительства мануфактуры. Всего несколько часов в заурядной фабричной конторе, а как жить-то после этого хочется, а? Подмигнул ему Платон Платоныч. Вот и Симба того же мнения. Он наклонился к псу и, потрепав его по мощному загривку, сказал: «Что, не понравилось там, да, лопоухий?» А между тем в таких вот скотских условиях и созидается наше благоденствие. Нужно бы тебя, брат, на Путиловский завод еще сводить. Вот там любой поймет, почему наши мужички нет-нет, да и берутся за топоры и разводные ключи». Слова эти, разумеется, предназначались не безмолвному Симбе, преданно заглядывающему в лицо хозяину, а Ашанину. Для него сегодняшнее посещение фабрики и правда стало откровением. «Ну что, Петр Алексеевич, а не заморить ли нам червячкам? Я одно весьма приличное местечко на Невском знаю, недалеко от пассажа. Там настоящий турок готовит чудесный черный кофе по-османски. Представляете, живет здесь лет 10, а по-русски только «здрасте, пожалуйста» знает. Поедемте». И, не дожидаясь ответа, он направился к легкой открытой пролетке, запряженной парой откормленных разномастных меринов. Кофе действительно оказался превосходный. Еще не попробовав его, Петр был покорен изысканным ароматом настоящих кенийских зерен, обжаренных, размолотых и приготовленных с соблюдением каких-то секретных семейных традиций темнокожим и невозмутимым потомком янычар. Он лично вынес на открытую террасу ресторана поднос с крохотными расписными чашками и пузатым глиняным кувшинчиком, на треть утопленным в глубокой плошке с горячим песком. «Благодарю, Саиджан», — тепло поблагодарил его Платон Платоныч и добавил еще несколько слов по-турецки. Кофевар неожиданно и весело улыбнулся, показав крупные неровные зубы, и часто закивал головой, торопливо отправляясь прочь. «Что вы ему сказали?» — поинтересовался заинтригованный Ашанин. «Да вот попросил косточек Симби отнести, а то грустно ему там в коляске сидеть. Павлуха извозчик хоть и толковый, а сам не догадается ни за что. Пробуйте кофе, Петр Алексеевич, и булочки не забывайте, они здесь превосходны. А я пока почитаю ваше произведение». Белага, не стесняясь, разложил перед собой густо исписанные листы и, улыбаясь чему-то своему, погрузился в чтение. Так получилось, что в этот неурочный час, затишье между ланчем и обедом, большинство столиков оказались свободными. Легкий ветерок шевелил белоснежные скатерти и иногда доносил до слуха Петра обрывки чужих, неторопливых и умиротворенных разговоров. Оглядев немногих посетителей и не найдя в них ничего примечательного, он последовал совету старшего и занялся кофе. Одновременно, украдкой наблюдая за Белага, Ашанин пытался понять, какое впечатление на того производит опус, выстраданный в тесной и грязной фабричной конторе. Они были знакомы уже неделю. ваше благородие, тут гость к вам давно дожидается», — успел сообщить Петру денщик на пороге квартиры, когда тот вернулся из своего последнего похода в офицерское собрание лейб-гвардии Измайловского полка. Ашанин собирался напомнить Гришке, что он строго-настрого запретил пускать кого бы то ни было в свою комнату в отсутствие хозяина, но тут дверь распахнулась, и в освещенном электрической лампой проеме возникла массивная мужская фигура в белоснежном идеально сидящем костюме и ярко-алой рубахе с отложенным воротником. Из-за левой штанины незнакомца выглядывала лобастая и щекастая голова крупной гладкошерстой собаки с маленькими треугольными мягкими ушами и настороженным выражением на круглой морде. «Ну, слава богу, Петр Алексеевич, а я уж думал, не дождусь», — заявил гость и, сделав приглашающий жест, отступил назад. «Симба, ступай в угол, это свой». «Конечно, свой, это, черт побери, моя квартира», — хотел было заявить Петр, настроение которого находилось чуть ниже отметки, кому бы дать в морду, но сдержался. Разглядев необычного незнакомца, он почувствовал в груди знакомое ощущение. Так бывало раньше, в детстве, когда он крался ночью к новогодней елке, чтобы увидеть сваленные под ней подарки в ярких бумажных обертках. Он никогда не открывал их до срока, считал это бесчестным. И полночи гадал, что могло быть в той квадратной большой коробке или длинном перевязанном лентой свертке. Как жаль, что их содержимое никогда не соответствовало ожиданию. А как будет теперь? «Григорий, ты свободен. Можешь идти в казарму», — отпустил денщика Петр. «Завтра в 6 часов меня разбудишь». «Не извольте сомневаться, ваше благородие», — понятливо ответил Щегловитов и быстро выскользнул из квартиры. «Вот теперь поговорим. Ну и кто ты есть такой?» — подумал Петр, решив предоставить право первого слова своему странному гостю и выжидательно посмотрел на него. «Разрешите представиться», — произнес лысый бородач с подкупающей обаятельной улыбкой. «Старший чиновник для особых поручений Платон Платонович Белага к вашим услугам. Служу в департаменте полиции. Вот документ, извольте ознакомиться». Из внутреннего кармана белого пиджака на свет появился кожаный плоский бювар, а из него сложенный в четверо лист плотной гербовой бумаги с тремя фиолетовыми печатями и приклеенный фотографической карточкой. Но Петр и так понял, что за человек к нему пожаловал, и теперь гадал, чем этот визит для него закончится. Интересно легла карта. То ли 2 туза на мизере прикупил, то ли 3 козыря на раздачу взял. Термины из преферанса, в первом случае заведомый проигрыш, во втором, наоборот, чтобы проиграть, надо очень постараться. «Гвардии поручик Ашанин», — коротко поклонился он. Гость, без сомнения, знал, к кому заявился в неурочный час, но про этикет забывать не стоило. «А этот хвостатый субъект», — Белага махнул в сторону застывшего изваянием пса, — «мой вечный спутник по имени Симба. На суахили это означает лев». «Признаюсь, не знаком с такой породой», — сказал Петр. «Судя по всему, это бульдог?» «Да, староанглийский. На его исторической родине подобные собаки почти перевелись. Сейчас в моде разнообразные помеси с терьерами, и даже вот родство с мопсами. А раньше их выставляли против быков, или если с ворой, то и на медведя. Кровавое зрелище, доложу я вам». «На медведя?» — усмехнулся поручик. «Это же нелепо. Ставки принимались на то, какая собака дольше продержится. Что возьмешь с англичан, они всегда отличались разными извращениями. У нас такие потехи не в ходу, поэтому и собак этих мало. А жаль. Бульдог, помимо отменных бойцовских качеств, преданнейший друг и трепетная нянька для детей. Моя дочурка на нем, как на пони, раньше ездила. Правда, и дочка с тех пор подросла, да и Симба уже не тот, что раньше. По человеческим меркам старик. Ему уже почти 11 лет. При упоминании о таком, в общем-то, обычном факте на лицо Белага как будто набежала легкая тень, и брови над непроницаемыми темными глазами дрогнули. Он легким движением потер ладони и преувеличенно бодрым голосом закончил. «Но есть и более интересные темы для разговора. Не желаете узнать причину моего визита?» «Да, конечно», — спохватился Петр. «Чем обязан?» «Пройдемте». Завладев инициативой, чиновник очень деликатно под локоток повел его к рабочему столу у приоткрытого окна. «Грозы сегодня не будет», — подумал Петр, и, не спрашивая разрешения, он в своем доме все-таки, закрыл фрамугу и задернул тяжелые плотные портьеры. Белага одобрительно улыбнулся и, усевшись на предложенный хозяином венский стул, испуганно хрустнувший под его весом, заговорил. «Собственно, я здесь вот по какому вопросу. Некоторое время тому назад вы, Петр Алексеевич, подали прошение о переводе в жандармерию. 5 днями ранее вы прошли первичное собеседование на Миллионной. И я хочу вас в связи с этим спросить». Тут он сделал небольшую паузу, как бы подчеркивая значимость следующих слов. «Вы еще не переменили своего решения заняться политическим сыском?» Хотя Ашанин ожидал этого вопроса, в голове его мгновенно пронеслись сотни различных мыслей, цеплявшихся одна за другую и иногда совершенно неожиданных. Прежде всего он подумал, что после того, как пренеприятный ротмистр Ивлев забраковал его в качестве кандидата на практическую работу, охранка прислала к нему улыбчивого вербовщика-агитатора, чтобы склонить к негласному сотрудничеству. Петр прочел множество газет и книг и умел находить зерна истины между строк. О том, что жандармерия пользуется услугами платных внештатных помощников, и даже как именно она их приобретает, не знал только тупой. «Но я же им как провокатор совершенно бесполезен. А докладывать про однополчан тем более не стану. Неужели они не понимают?» — удивился он. «Нет, тут что-то другое». По спине поручика пробежал зябкий холодок. Вновь вспомнились слова Ивлева про Алису в Зазеркалье. «Какой приставучий, навязчивый образ!» И чтобы покончить с недомолвками и перейти к сути, он ответил. «Мое желание, Платон Платоныч, осталось неизменным, но...» «Но...» — поднял тот бровь. «Но, по-моему, я вам не подхожу. Такое впечатление у меня сложилось после общения с вашим коллегой». «А, ротмистр Ивлев!» Белага, понимающе улыбнулся. Как же, очень своеобразный офицер, правда?» «Да уж, именно своеобразный», — подтвердил Петр, не вдаваясь в подробности. Глупо думать, что вечерний гость не знал деталей состоявшегося собеседования. Или все же не знал. Может быть, Ивлев поостерегся рассказывать о своем хамстве. Или мнению ротмистра не придали значения, потому что он... У начальства не в фаворе? Или да какая разница в самом деле? «Так стало быть, вы согласны поменять военную карьеру на лазаревый мундир? Да или нет? Одно только слово». «Да», — твердо и без улыбки ответил Петр. «Отлично. В таком случае нункуам петрорсум, семпер ингредиентум. Вы латинские штудировали?» Ни шагу назад, всегда вперед. «Бог миловал». «Ах, ну да, юнкеров же латынью не пытают. А вот меня в свое время чуть из университета не отчислили за саботирование изучения этого мертвого языка. Зато потом втянулся, понравилось. Так же и со службой вышло. Будучи студентом, я и помыслить не мог, что стану вскоре сатрапом и душителем народной свободы. А потом, впрочем, неважно». Усмехнулся Белага и, наконец, изволил внести ясность. «Имею честь вам сообщить, что через неделю вы будете приглашены для прохождения вступительных экзаменов». «Что вы так смутились, Петр Алексеевич?» На самом деле Ашанин не смутился, а раздумывал, как поделикатнее сообщить о том подвешенном положении, в котором он теперь оказался. Возможно, по прошествии недели жандармам придется вызывать его в столицу из какого-нибудь Торуни или Бердянска. При связи Киселевского в генеральном штабе решить вопрос о переводе поручика из лейб-гвардии на периферию дело не дней, а часов. «Видите ли, в чем дело, Платон Платоныч?» — осторожно начал Петр. «Знаю, знаю», — улыбнулся Белага. Но не волнуйтесь, пока вы веселились в собрании, я успел нанести визит вашему полковому командиру. Мы ведь с ним знакомы, вы знали об этом? Так что с завтрашнего дня вы поступаете в мое распоряжение. И начнем мы с того, что переселим вас отсюда поближе к центру, в сугубо штатскую квартиру. Ну, что вы опять хмуритесь, Петр Алексеевич? Не понимаю, за что мне такое внимание, честно признался Ашанин. Насколько он знал, а это не было секретом для армейских офицеров, соискателями в жандармерии не церемонились. Первым барьером на пути к лазаревому мундиру выступал жесткий первоначальный ценз, потомственное дворянство, православное вероисповедание, отсутствие денежных долгов, идеальный послужной список и хорошая характеристика командования. А еще первый разряд по итогам обучения в юнкерском училище или ином высшем учебном заведении. Пройти это сито могли немногие. Подав прошение о переводе, офицер ждал несколько недель, а то и месяцев до вызова на первое собеседование. Мог и вовсе не дождаться, так как нередко случалось, что командир части, ехидно улыбаясь, сообщал, мол, жандармы прислали письменное уведомление об отсутствии вакансий. Хорошо, если разговор шел наедине, а то некоторые начальники любили читать такие записки перед строем, чтобы другим неповадно было. Но даже если офицер попадал на собеседование в ГЖУ, никто не гарантировал, что он стал полноценным кандидатом на перевод в политический сыск. Именно на первой беседе жандармы отсеивали две трети желающих. Затем, как правило, проходило от месяца до года в ожидании вызова в столицу для сдачи вступительных экзаменов на курсы при штабе корпуса. В отличие от Академии Генштаба, где у соискателя проверялся только уровень военных и общих знаний, жандармские тесты предназначались для установления уровня эрудиции, способности логически мыслить и быстро принимать взвешенные решения в критической обстановке. На этом этапе также немало сыпалось офицеров, подавших прошение о переводе. Оставшиеся проходили полугодовую подготовку по специальным предметам и, вновь сдав экзамены, распределялись в различные подразделения. Тут принцип соблюдался такой же, как и в юнкерские годы. Самые успешные ученики имели возможность выбора первых вакансий. Престижными считались столичные, петербургское и московское охранные отделения и ГЖУ. Ценились также места в Великом княжестве финляндском и польском генерал-губернаторстве. Почему-то любили служить в Киеве и Одессе, хотя шебутные малороссы доставляли массу хлопот. Остальные вакансии теряли привлекательность по мере приближения к Востоку. Многие офицеры, особенно никогда не выезжавшие за Уральский хребет, представляли Сибирь и все, что за ней, дикими землями в стиле Фенимора Купера, где, чтобы сохранить скальп, люди спят, не выпуская из рук оружия, и, не раздеваясь, а к двери придвигают тяжелый сундук с песком. Льготные дальневосточные доплаты к денежному содержанию и досрочная пенсия только укрепляли всех во мнении, что делать там нечего. Помимо набравших самый низкий балл на курсах, к окраинам империи уезжали бессемейные романтики, неудачники в надежде стать лучшими среди худших или особо проштрафившиеся искупать вину. Но, несмотря на все препоны и возможность сменить пехотный полк в теплом Крыму, на кабинет где-нибудь в Забайкалье или Преамурье, поток прошений о переводе в ОКЖ меньше не остановился. Так что Петр Алексеевич имел все основания удивляться по поводу особого к себе отношения. Но и на этот вопрос у Белага был готов ответ. Как и в других официальных учреждениях, в департаменте полиции, к сожалению, процветает протекционизм. И с ним плохо, и без него никуда. Представляете, зато потом спрашивать удобно с тех, кто протаскивал или рекомендовал человека. Как это он бездарности интриган? Его же сам Великан Великанович знает. Вот тебе раз, Великан Великанович. А что это ваш протеже таким мизераблем себя проявил? Но кто же просил за меня? Удивился Петр. На ум сразу пришел отец. Да нет, он еще не знает. Иначе уже примчался бы из своего имения, чтобы сверкать очами и громыхать голосом. Любезный братец постарался? Вряд ли. Ему сейчас самому покровительство не помешает. Может быть, его превосходительство генерал-майор Киселевский расчувствовался? Тем более нет. Но кто тогда? Как-то странно все это. — Да не гадайте вы, Петр Алексеевич, все равно не угадаете, — лукаво усмехнулся Белага. — Так уж получилось, что в вас заинтересован лично я. И если вы дадите согласие, именно я займусь вашей дальнейшей судьбой. Ашанин растерянно взглянул на него. Никаких объяснений происходящему в голову просто не приходило. — Может быть, все-таки объяснитесь, сударь? — наконец спросил он напрямую. «Признаться, хотел интригу сохранить, но уж не буду вас долго мучить», — покладисто ответил Белага. «Долг у меня есть, неоплаченный перед вашим двоюродным братом. По моей вине он сейчас в Хабаровске. Это же фактически ссылка, вы понимаете? Но такой перевод стал наименьшим из зол, кстати. А Яков Ильич знает о вашем желании пойти по его стопам?» Последний вопрос был задан спокойным, доброжелательным тоном, но вот глаза ночного гостя вдруг напомнили Ашанину два черных буравчика, ввинчивающихся прямо в его череп. «Попробую он собрать, и это вряд ли получится», — поэтому он ответил честно. «Я с ним по этому поводу не советовался». «А почему, позвольте узнать?» — не отставал Белага. «А если я не отвечу на этот вопрос?» — спокойно, но твердо сказал Ашанин. «Сохраню интригу, как вы изволили выразиться». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. От углов темных глаз Платон Платоныча к вискам разбегались веселые лучики морщинок, и даже губы подрагивали в улыбке. Но что-то в нем неуловимо изменилось, как будто из-за этой добродушной маски пока еще не четко, едва различимо и неожиданно проступило лицо другого человека, жесткого и нетерпящего отказа. «Ну что ж, право ваше», — нарушив молчание первым, как-то слишком легко согласился Белага. «Сохраняйте пока свою интригу. Главное, чтобы это не стало неприятным сюрпризом для Якова Ильича. Не хочу, чтобы у меня перед ним еще одним долгом стало больше. Кстати, он вдруг сменил тон и сделал несколько шагов по комнате. Если вы думаете, что к нам так легко попасть по протекции, то заблуждаетесь, уверяю вас. Есть масса способов мягко отказать или просто пропустить мимо внимания. А еще лучше дать тупому соискателю возможность попытаться поступить на курсы, чтобы он почувствовал свою несостоятельность. Вот тут забавные казусы случаются». «Тупому?» — как бы невзначай переспросил Петр. «О, это не про вас, естественно. Я тут на досуге проинспектировал вашу книжную полку. Только корешки, само собой. И отметил вашу отменную эрудированность. Вы что, все это прочитали, позвольте узнать?» Вот дьявол, как тонко подвел, и ведь скажу «нет», выставлю себя идиотом или трусом. И как его Гришка-гаденыш в комнату упустил, без всякого ордера и санкции. Да что с него возьмешь, солдата? Значит, играть изволите, господин старший чиновник, для особых поручений? Ладно, ответим. Да, все. И капитал великомудрого господина Маркса на немецком языке. Читал ли я «Капитал»? Конечно, читал. Там на полях мои пометки. Угу. Внутренне выругавшись, вынужден был согласиться Петр. Удивительно, восхитился нежданный гость. А вот я лично заснул на 38-й странице. Проснулся, пошел в каземат. Там у меня один умник сидел. Говорю ему: «Умник, в чем суть учения господина Маркса?» А он мне: «Все просто, сатрапская твоя морда. Вы сами себе вырастили могильщика в лице пролетариата. Скоро волна народного гнева сметет проклятых капиталистов и воцарится во всем цивилизованном мире чудесное и счастливое коммунистическое общество». Вот так мне ответил. Представляете? Не вполне. Уверяю, так и было. Я даже записывал кое-что. Про конфликт между трудом и капиталом, про социалистическую революцию и так далее. После этого мне кошмары снились три ночи. Одно утешает. Тот сиделец за чашку похлебки мне по секрету сообщил, что перед социалистической революцией непременно будет буржуазная. То есть нас не чумазый пролетариат к стенке поставит, а вполне приличный субъект с высшим образованием. Может, еще и отпустит благородная душа. А вы что думаете по этому поводу? Лукавил, ох, лукавил господин старший чиновник для особых поручений. И даже не скрывал этого. Не прятал озорной огонек в черных дьявольских глазах. Разумнее всего было проигнорировать вызов, но Петр внезапно понял, как именно нужно себя вести с этим странным человеком, без сомнения прочитавшим от корки до корки не только «Капитал», но и большинство книг из списка литературы и прочих вредоносных изданий, запрещенных к обороту на территории Российской империи. Некоторые из них хранились у Ашанина в запретном чемодане под кроватью. А вот с «Капиталом» вышла накладочка. Забыл вовремя убрать. А еще, господи, брошюрка с броским названием «Манифест коммунистической партии», утыканная закладками, вообще лежит в изголовье кровати, а ведь без дела лежит, не до нее вчера было. Прежде чем отвечать на каверзный вопрос, припертый к стенке Ашанин посчитал в уме до пяти и... «Эх, была не была», — сказал. «Где бы мне такого умника взять, что в вашем каземате обитает?» Петр попытался перенять полушутливую манеру собеседника. «Иногда полезнее, как это сделал сам Белага, говорить о серьезных вещах именно в таком тоне. У меня вопросов уйма, обсудить их не с кем. Очень не хочется оказаться на каторге, но если вы спрашиваете мое мнение, то я считаю так. Господам марксистам должно в России очень повести, чтобы все получилось, как они предсказывают». «Обоснуйте». «Крестьянство революции не хочет», — уверенно ответил поручик. «Из-за государя-императора всех так называемых народовольцев и еврейских социалистов на клочки порвет. Русский мужик бунтует не против царя-батюшки, а за него, чтобы заметил и благодетельствовал». «Хорошие газеты вы читаете, правильный», — усмехнулся Белага. «А что о рабочем движении думать изволите? Капитализм в России еще в пеленке ходит. Так что нет, не будет у нас социалистической революции». «Оптимистическое заявление», — кивнул головой гость. «То ли ободрил, то ли усомнился, не понять». «Уверены в этом, в том, что не будет революции?» Петр подумал, что случится, если он расскажет чиновнику охранки о приходящих к нему странных видениях. Что скажет тот, пропугающий близкую багрово-ржавую волну? «Уверен, со всей возможной искренностью, — сказал Петр Алексеевич, — не будет никакой революции». «Если, — напомнил Белага, слушавший очень внимательно, — если им не повезет. Вы говорили про везение». «Хм», — нахмурился Ашанин и, осторожно подбирая слова, сказал. «По моему мнению, новая революция займется только в случае, если Россия проиграет какую-нибудь долгую и кровавую войну. Но воевать вроде не с кем. А случись война, мы ведь ее не проиграем, Платон Платоныч». «А вы как думаете?» «Позвольте, я первый спросил». Слова прозвучали слишком по-мальчишески, и Ашанин прикусил язык. Белага уже не улыбался, задумчиво смотрел на него и пощипывал короткую светлую бороду. «Вас бы с моим другом Струве познакомить», — сказал вдруг Платон Платоныч прежним беззаботным тоном. «Умнейший человечище, личное обаяние просто необыкновенное. По молодости лет, правда, с левыми заигрывал, на демонстрации ходил, написал манифест для социал-демократической рабочей партии, зато потом после ссылки съездил в Европу, подлечился и сейчас марксистов громит, любо-дорого. Вот такой человек». «Да, после сибирской глуши многие свои политические взгляды меняют». Чуть было не ляпнул Ашанин, а его ночной гость тем временем решил углубиться в воспоминания. «А еще был у меня раньше начальник Сергей Васильевич Зубатов. Вы в то время еще, наверное, в юнкерах ходили, а он пытался с рабочим движением заигрывать. Называлось это никому непонятным словом «легализация». Ох, и намучились мы с этой легализацией, доложу я вам. На всех крупных заводах рабочие кружки создавали. учились бороться за свои права законными способами, обращаться в инспекции, суды и к юристам, и даже капитал подсчитывали. Под нашим присмотром, конечно. — А чем все закончилось? — поинтересовался Ашанин. Зубатов, как и вы, Петр Алексеевич, при всем его недюжем уме и таланте, так и остался идеалистом. Очень людям верил. На том и погорел. Летом 903-го в Одессе случилась большая забастовка рабочих на чугунолитейном заводе, помните? Ну, так вот, устроителями выступили в том числе и активисты-легализаторы. Их требования удовлетворили, но не сразу. Вначале по приказу плеве применили оружие до нагайки. Петр слышал про эти события, но сейчас, спустя 9 лет, они как-то стерлись из памяти, стали расплывчатыми, словно подернулись дымкой. Поэтому внимал Платон Платонычу со все возрастающим интересом. Вот она, изнанка охранной работы. Возможно, это то, чем придется заниматься. «Когда стали искать виноватого, — продолжал Белага, — его высокопроисходительство фон Плеве слил Зубатова, а заодно и всю созданную им систему профессионального трудового движения. Вот только через год его самого взорвали бомбисты. Не оценили, значит, подарка. А что стало с Зубатовым, позвольте узнать? Петру Алексеевичу и правда было интересно. Новый министр предлагал Сергею Васильевичу вернуться в работу, но получил категоричный отказ. Я вас, дай бог, познакомлю как-нибудь. Если вытерпите монологи о необходимости легализации, он многим полезным разысканным штукам научит. «Так далеко я, признаться, не заглядывал», — усмехнулся Ашанин. Но его собеседник оставил эту фразу без внимания и вдруг щелкнул пальцами, как будто внезапно принял какое-то решение. «А знаете что, Петр Алексеевич, — сказал он, — полагаю, что нужно вас на завод сводить для приобретения знаний о предмете. Пока что вы, извините, теоретик. Хоть капитал и подсчитываете, а стены фабрик наверняка видели, только проезжая мимо на извозчике. Зубатов таких не любит». Белага оценивающе прищурился и, указав в грудь поручика длинным сильным пальцем, заявил. «И поверьте, я уже знаю, как вам, Петр Алексеевич, совместить полезное и очень полезное. Через неделю у вас первый отборочный экзамен. Я гарантирую, что он станет очень познавательным во всех смыслах». В тот день гроза, ходившая кругами вокруг столицы, так и не дошла до Измайловской слободы. Растратилась за Васильевской стрелкой. Поручик Ашанин усмотрел в том добрый знак. Далекие раскаты еще рокотали над заливом, когда Белага засобирался домой. «Я возьму... А то мой экземпляр подевался куда-то», — прихватил он с собой злополучный коммунистический манифест. «Да уж берите, но я там кое-где подчеркал». «А мне это и нужно, Петр Алексеевич. Именно это». Провожая своего гостя до пролетки, ожидавший его на Измайловской заставе, Петр подумал, что этот улыбчивый, франтовый и ненормально либеральный человек охранки очень напоминает ротмистра Ивлева. Только Платон Платоныч деликатнее, благоразумнее и, как видно, вообще душа человек. И лишь прощаясь с ним за руку, он вдруг с предельной ясностью осознал, что Белага на самом деле наиболее опасный субъект из всех, кого он знал до этого и, возможно, узнает после. Пораженный своим открытием, Петр вернулся в казенную холостяцкую келью. И, заставляя память вновь и вновь прокручивать детали их короткого знакомства, пришел к выводу, что оно не могло быть случайным и не сможет закончиться по его воле, как будто невидимая, но прочная веревка привязала теперь его к Белага. «Главное, чтобы она не оказалась поводком для ошейника на моей шее», — подумал он, вспомнив, с какой преданностью и удовольствием подчинялся хозяину пес по имени Симба. Платон Платоныч всегда держал слово. В этом Петр убедился, так как через неделю вновь состоялась встреча с Белага. И теперь куратор так стал мысленно называть он старшего чиновника. Для особых поручений неторопливо и с видимым удовольствием читал написанное Ашанином сочинение и не забывал отхлебывать великолепный кофе по-османски, приготовленный в самом сердце Петербурга настоящим турком. Ну что же, аккуратно подровняв тонкую стопку листов и возвращая ее автору, заявил Белага. «Прекрасная работа. Очень подойдет для какой-нибудь газетенки вроде «Голос труда» или «Искра». Петр не удержался от торжествующей улыбки, усмехнулся. Сочинение называлось «Краткая история развития социал-демократического движения в России». Эту тему сообщил ему куратор за два дня до заточения в душной конторе, и поручик успел подготовиться. Сходил в публичную библиотеку, полистал старые газеты, особенно журналы «Вестник полиции» за последние годы. А еще посмотрел ворох запрещенных листовок, оставленных ему Белага для изучения. «Вы не перестаете меня приятно изумлять, господин поручик», — продолжал Платон Платоныч. «Вот только путаете некоторые даты и события. Например, страница 3, второй абзац сверху, читайте». Петр, послушно отыскав в тексте названное место, в полголоса озвучил. «Программа Российской социал-демократической рабочей партии была принята 3 марта 1898 года в Минске на первом съезде РСДРП, который провозгласил...» «Но ведь дата абсолютно правильная». «Да-да, дата, но не событие, а это существенно. Попытка принять программу партии, а заодно и устав, была предпринята только 4 года спустя». До этого они метались, как шарик на ветру, вправо-влево. Что за партия без программы, без устава? А вот такие они, господа социальные демократы, неторопливые. Рабочий класс, как политическая сила, начал формироваться без их участия, пока они, попивая немецкое пиво, ломали копья в дискуссиях. Потом опомнились и решили, что их обязанность — возглавить беспорядки. «Я про это писал», — вставил Петр. — Да, а еще у вас там есть про раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков. Да — Да-да, второй неприлично длинный съезд. Второй съезд РСДРП 17.07.10.08.1903 года проходил в Брюсселе и Лондоне. — Вы об этом примечательном факте упомянули, но копнули неглубоко. А причина споров господ эсдеков как раз и заключалась в пресловутой программе, а значит, в задачах, идеологии и стержневой опоре движения. Господин Ульянов и его крайне левая группировка вцепились в идею гегемонии пролетариата. А меньшевики во главе со старым подпольщиком Плехановым считали, что только буржуазия способна быть движущей силой революции. Мне, кстати, Плеханов очень симпатичен, любит поговорить о высоком, о народной воле, вспомнить свои былые заслуги. Вот увидите, эти меньшевики все непременно передерутся и рассорятся. Обожаю Плеханова. А что же большевики? Нет, это у вас экзамен, Петр Алексеевич. Вы в сочинении как раз к ним перешли, но вывод завершить не успели. Итак, что по поводу большевиков скажете? Думаю, они тоже передерутся. Ладно, пусть. Покладисто согласился Белага и вдруг без всякого перехода жестко спросил. — Назовите партийный псевдоним господина Цидербаума. — Мартов, — тут же ответил Ашанин. — Джугашвили. — Коба. — Розенфельд. — Каменев. — Хорошая память, — похвалил Белага. — Вот только милостивый государь Джугашвили теперь не Коба. В этом году он взял себе новый псевдоним, запомните, — Сталин. — А как зовут редактора «Правды»? — Лебедович Бранштейн, он же Троцкий. — Верно. К слову, мне совершенно случайно попалась его статья в одной малоросской газете. Очень хлесткий и злой язык, не стесняется в эпитетах и грязных приемах. Вашего друга Струба, например, заклеймил как славянофила-антисемита и великорусского империалиста из гольштинских выходцев. Статья Троцкого в газете «Киевская мысль», номер 109 от 21 апреля 1909 года. И все это в одном предложении. Я не удержался, заучил наизусть. Как же, читал. Петр Бернгардович смеялся до колик. Но отвечать не стал. Слишком много чести бешеной собачонки, как он выразился. Пока большевики совращали рабочих, его кадеты в Государственной Думе вносили законопроекты об отмене смертной казни и свободе собраний. Ашанин знал про это. Он вообще симпатизировал конституционным демократам и считал их лидеров весьма прогрессивными и смелыми людьми. Именно эта партия не побоялась выступить за сокращение расходов на департамент полиции против аграрной реформы. Председатель Совета министров, его светлость граф Столыпин, естественно, обиделся. В итоге Сенат отказал кадетам в праве на государственную легализацию. Не нужна оказалась России внеклассовая политическая партия под предводительством философствующих профессоров-правоведов. И конституция их либеральная тоже оказалась не нужна. А в июне 1907 года Думу во второй раз разогнали. «Я весьма рад, что вы не забыли о моем друге Струве», — сказал Белаго. «Но давайте вернемся к главной теме разговора. Не уходите от ответа. Какой вывод по большевикам?» «Вывод?» — подумал Петр, подбирая четкие, выверенные фразы. «А что вывод? Очень даже простой вывод. Большевики — очередная партия-однодневка. Они опираются на такую ничтожную прослойку общества, что принимать их в расчет теперь, когда держава сильна, не стоит. И что про них сказать?» В это время на террасу прошмыгнул мальчишка-газетчик и громким, охрипшим голосом зачастил. «Милостивые государи, спешите купить Петербургский экспресс! Только в этом номере новые подробности весеннего кораблекрушения у берегов Ньюфаундленда. Англичане утверждают, что лайнер «Титаник» потоплен военной подводной лодкой, а известная прорицательница мадам Клеопатра говорит, что это последствия очередного электрического опыта Николы Теслы, известного как повелитель молний. Поспешите прочесть «Светская жизнь», скандал в труппе Мариинского театра. Весь кардебалет не вышел на очередную репетицию по пикантной причине. Штаб лейб-гвардии Измайловского полка отказывается комментировать инцидент». «Пожалуй, куплю», — сказал Белаго и подозвал к себе разносчика. Приобрел желтый, сложенный в четверо лист. «Ну-с, какая там подводная лодка? А вы, поручик, пока подумайте». Петр рассеянный, бесцельно повертел в руках опустевшую чашку. По мостовой мимо кафе проследовала грустная процессия из 10 клоунов, одетых в цветастые тряпки и рыжие парики. Они держались за длинную веревку, в разнобой шаркали ногами в громадных, с помпонами и колокольчиками башмаках, и более всего напоминали каторжников. На груди каждого висел картонный щиток с одной единственной буквой. Сложив их вместе, Петр получил: «Идите в цирк». Будто почувствовав его взгляд, клоун, шедший впереди, вдруг вскинул к накрашенному рту помятый медный рожок и протрубил развеселую хриплую мелодию. Попавшийся им навстречу рассыльный в ярко-малиновой фуражке с номерным жетоном испуганно скакнул в сторону и чуть не уронил большую круглую коробку, обвязанную праздничными лентами. В последний момент он смог поймать равновесие и, поправив съехавший на бок головной убор, поспешил уступить дорогу живой рекламе. Клоуны, словно по команде, одновременно засмеялись злым, визгливым смехом. «Бред какой-то», — буркнул Белаго, не отрывая глаз от газетного листка. Он хотел сказать еще что-то, но вдруг раздалось раскатистое бум холостого выстрела пушки Петропавловской крепости. На часы можно не смотреть, в столице полдень. И тут же на окраинах города засвистели, заревели на разный лад фабричные заводские гудки. Как обычно, особенно громогласными сигналами отличалась выборгская сторона. Все эти привычные, знакомые с детства звуки показались Петру вдруг чужими, далекими и эфемерными. Так бывает за секунду до засыпания, когда сквозь реальные мысли и образы, еще владеющий человеком, уже вползает в его сознание что-то колеблющееся, неявное. Петр оглядел террасу, понемногу наполнявшуюся нарядно по-летнему одетыми людьми, и с ужасом понял, что картинка перед ним теряет четкость. «Нет, только не сейчас, не надо», — подумал он отчаянно, но образы уже хлынули в него, заполняя сознание, подобно багрово-ржавой волне, оставляющие за собой тысячи трупов, горящие дома и заросшие бурьяном пашни, которые некому засевать, огромные толпы людей с оружием и кумачевыми плакатами здесь, в столице империи, на этом самом месте, Серая масса с орущими разверстыми ртами, сметающая все, словно волна. Багрово-ржавая волна. О, Господи! «Так что у вас с большевиками?» — вновь спросил Беллага, откладывая в сторону газету, и Петр Алексеевич понял, что тот, слава богу, не заметил ничего необычного в его поведении. Осторожно подбирая слова и борясь с подступающей к горлу тошнотой, он сказал: «Я думаю, что их еще можно остановить, но если мы этого не сделаем, в ближайшее время случится непоправимое. Я говорю про то самое везение». «Ого! Не ожидал!» — жизнерадостно хохотнул куратор. «А я-то думал, мы этих фанатиков настолько глубоко под половицу забили, что они не оправятся. Так, стало быть, везение. Хм, аргументы?» «Никаких, только голая интуиция», — соврал Петр. Он старался смотреть в пол и чувствовал, как колотится в груди ополоумевшее сердце. «Интуиции необходимо доверять», — по-прежнему весело произнес Беллаго. «Она в нашем деле первейший помощник и спасательный круг. А еще логика, разумеется, но логика требует раздумий, а интуиции учишься верить на собственных шишках. У розыскника обязательно должна быть логическая интуиция или интуитивная логика, с сим победишь. А поэтому, мой друг, следующий этап экзамена через 3 дня. Мы отправимся с вами пить чай». «Чай?» — глупо переспросил Петр, еще не оправившийся после недавней эмоциональной встряски. Чтобы заставить лежащие на столе руки не дрожать, он прилагал титанические усилия. «Да, чай, без гвоздики, наверное, но с лимоном это точно», — подтвердил куратор, многообещающе улыбнувшись. «А сейчас я вынужден проститься с вами, Петр Алексеевич. Мне нужно успеть в английский клуб. Иначе опоздаю на первую партию вист с князем Шулеповым. Такая служба-с». Он свернул в трубочку так и не прочитанную до конца газетку и отправил ее в урну. Затем остро взглянул на Петра и деловитым, нетерпящим возражений тоном произнес: «И вот еще что. Подумайте на досуге, почему у господ социалистических демократов так и не сформировалось боевое террористическое крыло. Цели и задачи с эсерами у них схожие, и боевики свои есть. По крайней мере, денежные поезда и банки они грабят за милую душу. Это у них называется экс, то есть экспроприация на их марксистской фене. А вот бомбистов-террористов нет. Могут под шумок городового прирезать или своего же брата-социалиста казнить за связи с охранкой. Безусловно, могут, но даже их фанатичный и жестокий по своей сути вожачок Ульянов от идей политического террора открещивается. Почему? С ответом не торопитесь, считайте это факультативным заданием». Петр Алексеевич вернулся в свой дом на набережной Мойки совершенно разбитым. За последнюю неделю он успел обжиться на новом месте. Расточительно пользуясь подаренным на обустройство временем, он исходил все окрестности своего пристанища. Забредал во дворики и скверы, вызывая подозрения суровых дворников, подолгу стоял на многочисленных мостах, переброшенных через Мойку. Набережную Петр изучал неторопливо и со вкусом. Иногда, скрывая восхищение и перебарывая неловкость, он подходил к швейцарам или привратникам, небрежно спрашивал: «Скажи, любезный, что это за дом?» И служители с удовольствием рассказывали всю его краткую историю, не забывая перечислить всех знаменитых нынешних и бывших жильцов. Куратор тоже порой удовлетворял любопытство своего подопечного. «Вот, извольте видеть», — сказал Беллага, взявший на себя в один из вечеров роль терпеливого гида. «Дом номер 12, здесь когда-то жил светило русской поэзии. Помните, как он писал про Петербург? Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит». «Я не люблю стихотворство», — сказал Петр. Он и в самом деле прохладно относился к рифмованным строчкам. Тем лучше, потому что до недавнего времени в этом самом доме, не покладая рук, трудились офицеры и чиновники столичного охранного отделения. Мог ли знать Александр Сергеевич, что так нелюбимые им мундиры голубые будут вершить здесь свои черные дела? Вот ведь ирония, вы не находите? Правда, проработала охранка здесь недолго. Теперь занимает дом номер 2 по Александровскому проспекту. В настоящее время проспект Добролюбова на Каменном острове. Ну, про это вы, конечно, знаете. Кто же не знает, отчего переехали? Не удержался от вопросов Петр, и Платон Платоныч охотно и благожелательно ответил. Да вот, понимаете, как только тут разместилась охранная, мистическое в этом доме вдохновение на всех напало. Перо, само собой, такие планы и протоколы строчило, зачитаешься. Ну, все почему-то в стихотворной форме. Начальство возмутилось и устроило переселение на проспект. Это я так шучу. Не дай бог Александр Сергеевич обидится. На самом деле, все дело в пресловутом гневном гласе народа. Пасквили в сатириконе, надписи на стенах, институтки с плакатами под окнами, дескать, как так? Охранка и в святом месте. Вот. В результате сатрапы сдались и съехали отсюда от греха подальше. Но вам, милостивый государь, если повезет, предстоит жить не слишком далеко, буквально в нескольких кварталах. Забавно, не так ли? Что тут забавного, чуть было не спросил Ашанин, но вовремя сдержался. Чувство юмора Белага имел своеобразное. В этом он убеждался постоянно. Например, теперь по воле Платона Платоныча он делил квартиру с жирным, старым и воняющим рыбой Эдуардом. Этот сюрприз Белага держал в секрете, как опытный шулер скрывает в рукаве пятого туза. Неразговорчивый извозчик Павлуха привез их на набережную Мойки вечером прошлой субботы. «Вот в этом доме вы и будете жить», — показав на старинный двухэтажный особняк за высоким кованым забором, — сказал Белага. «Если все пройдет успешно, уже завтра сможете перевезти сюда свои вещи». Петр с любопытством осмотрелся. Дом располагался чуть в глубине, в окружении грустного чахлого сада из нескольких выродившихся плодовых деревьев и буйно разросшихся кустов сирени. Между ним пролегали небрежные, вымощенные красным кирпичом кривые дорожки, и даже имелся один круглый фонтан с позеленевшим медным дельфином на гранитном шаре. Двухэтажный особняк с круглой ротондой на крыше, со множеством фальшивых колонн, высокими двустворчатыми окнами и фигурами гипсовых кудлатых львов у входа производил в целом приятное впечатление. Петру он напомнил родительское поместье. Вот только отставной генерал-майор Ашанин никогда бы не допустил, чтобы штукатурка на фасаде так неприлично облупилась, а одинокий фонарь у главного входа покосился, подобно известной итальянской башне. Но как раз все эти мелкие детали, и замшелый фонтан, и склонившийся в полупоклоне фонарный столб, и давно не стриженные кусты, и даже диковатый, нежилой облик дома заставили Петра прийти в восхищенное состояние. После геометрической правильности Измайловской слободы, с ее безыскусной военной архитектурой, уютная запущенность нового места обещала совсем другую жизнь. Петру вдруг представилось, что этот уединенный островок сам каким-то неведомым образом оберегает себя от бушующего за проржавевшей железной оградкой стремительного 20 века, с его скрипящими звенящими трамваями, ревущими машинами, дымными заводскими трубами, непомерными амбициями и вечной спешкой. Петр разглядывал новое жилище, а дом, в свою очередь, изучал будущего постояльца. В итоге оба остались довольны. Белага немного откашлялся и, подав Симбе знак «оставаться в пролетке», обратился к спутнику. — Ну что, Петр Алексеевич, пойдемте, а то хозяйка уже заждалась. Вам с ней, кстати, очень повезло. Неторопливо шагая по направлению к главному входу, он пояснил заинтригованному поручику, что имел в виду. Клара Марковна Белкина — чудесная женщина, и уж, пожалуйста, не обижайте ее понапрасну. Чудесная женщина вела свой род от Екатерининского «Новика». Новики — новые дворяне, получившие титул за особые заслуги. Противовес старинным боярским родам в большинстве своем не имели иного источника дохода, кроме денежного содержания за государеву службу. Не имевшего за душой ничего, кроме казенного жалования. Его потомки жили небогато, умножая число бесприданниц и исправно пополняя ряды императорской армии. Так продолжалось до тех пор, пока отец Клары Марковны, выбившись в чиновники оборонного ведомства, не сумел сколотить приличный капитал на армейских поставках. Оттуда и дом. К сожалению, сыновья его деловой сметкой и удачливостью не отличались. Старший кутилы и игрок чуть не пустил семью по миру, но вовремя одумался и ушел в монахи. Второй сын сгинул на турецкой подплевной. А Клара Марковна, тогда 15-летняя девушка, осталась наедине с пышной охапкой векселей и злыми кредиторами. Спас положение друг семьи Иван Христофорович Белкин, и ей пришлось идти за него замуж, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Странная получилась пара. Он именитый ученый, географ, постоянно пропадал по каким-то экспедициям. Она, так и не завершив образование, в женской гимназии нянчила сыновей-близняшек. «Хорошие из них получились офицеры», — закончил короткий рассказ Платон Платоныч. «По нашему ведомству служили, оба погибли одновременно при взрыве бомбы в Тифлисском ГЖУ». «Вот тебе раз», — подумал Петр, у которого сразу испортилось настроение. «Придется жить под одной крышей с несчастной, придавленной своим горем старой вдовой». «Она не стеснит», — сказал Белага. «Клара Марковна в столице почти не живет. Переехала в Ораньенбаум. Там у нее имение и прислуга. Пенсии от департамента полиции и ренты от жильцов вполне хватает на безбедное существование. Особняк, по моему предложению, она разделила на несколько отдельных квартир и сдает в наем. Все постояльцы очень приличные люди, но со своими причудами и странностями. Да что я вам рассказываю, успеете еще с ними познакомиться». Они поднялись по широким каменным ступеням на невысокое крыльцо, и Белага с усилием распахнул крашеные темным лаком двустворчатые двери. Небольшой квадратный вестибюль содержался в похвальной аккуратности, хотя от былого шика почти ничего не осталось. Наверняка раньше его украшали сводчатые арки в обрамлении ниспадающих портьер, но теперь их место заняли плотно закрытые двери, ведущие в отдельные покои. О внутренностях дома заботились явно больше, чем о фасаде. Сводчатый потолок с огромной стеклянной люстрой и лепниной был не так давно выбелен. Даже запах известки в помещении еще сохранился, а несколько ростовых зеркал на стенах блистали чистотой. Вдоль левой стены, затянутые шелковыми золотисто-желтыми обоями, тянулись длинные ящики с разнообразными фикусами и декоративными деревцами. В дальней оконечности вестибюля начиналась ведущая на второй этаж деревянная лестница, покрытая потертой, но тщательно подметенной ковровой дорожкой. — Так где же Иосиф? Неужели покинул свой пост и изучает прессу? — преувеличенно громко проговорил Белага, оглядываясь по сторонам. — Да здесь я, барин, не извольте беспокоиться. Из неприметной дверцы под лестницей показалась сгорбленная старческая фигура в допотопном сюртуке. — Здесь я, Платон Платоныч. Поручик Ашанин помимо воли улыбнулся. Именно таким и должен быть, по его мнению, швейцар этого затерянного мирка. Седеньким, бородатым, с добрыми, подслеповато моргающими водянистыми глазами, и даже пах он как-то волшебно, словно персонаж Андерсона, нафталином, свечным воском и свежеупотребленной вишневой наливкой. — Здравствуй, Иосиф, ветхий человек, — сказал куратор и, сменив тон, строго спросил. — Все пьешь? — Как не пить-то, барин? — вздохнул швейцар. — Весь мир в тартарары, ужас ужасный творится, эх, старцы святые, что говорят? Он воздел над головой слегка подрагивающую длань и с укором взглянул на посетителей. «Ну и что они говорят?» — подбодрил его Белага. «Так известно, что в Писании все уже наперед записано, на то и Писание. Армагеддон грядет. И не ползет, а шагает, дас. Кони числом четверо удела грызут в нетерпении, всадники их в деле ноги в стремена. Я вот газету от постояльца взял полистать. Картинки такие, что не приведи бог. Люди тысячами мрут, как тараканы. Детям невинным кушать нечего. Зато безбожники по воздуху летать научились на бесовских крыльях. Летать! Ужасть ужасный! Да-с, на медне, в выгребной яме у Адмиралтейства младенца нашли, о двух головах не слыхали? А вот так, да-с, когда царь-батюшка Николай Павлович нас в кантонисты определял, такого беспорядка не было, да-с. Кантонисты — дети евреев, а также поляков и цыган, попадавшие, согласно указу Николая I от 1827 года, под воинскую повинность. Возраст для еврейских рекрутов был установлен с 12 до 25 лет, для других народов — с 18 лет. Совершеннолетние шли на действительную службу, а многолетние направлялись в батальоны и школы для приготовления к военной службе. Практиковалось принудительное обращение в христианство. Подобная система существовала до 1855 года, год смерти Николая I. — Вот вы и послушайте, молодой барин, что старцы святые говорят. Вам точно пригодится, раз вы с Платоном Платоновичем дружбу водите. Ржавчина скоро пожрет наш мир, и не останется ничего, кроме ржавчины. Вот что я думаю. — О, Господи! — подумал Петр, невольно вздрогнув. — Да мы с этим старичком, кажется, сходимся во мнениях. Вот только он думает, а я это точно знаю, чувствую. «Он у нас философ и немножко пророк», — пояснил Белага оторопевшему спутнику и на корню, пресекая поток апокалипсической информации, обратился к швейцару. «Тебя послушаешь, Иосиф, так и жить не захочется. Скажи лучше, хозяйка ждет нас, да я ей нового постояльца привел». «Да неужто? А вот радость-то!» «Ждет, еще как ждет», — просиял швейцар, снизу вверх разглядывая Петра. «Значит, его благородие будут у нас жить. А по что без мундира? Неужто уволились, барин?» Петр оглядел себя в зеркале. Обычный молодой человек, прилично и неброско одетый, в круглой бежевой шляпе, надвинутой на левую бровь. С чего швейцар взял, что он военный? — Не проведешь старого пройдоху, — хохотнул Белага. — Он с детства служит. Раньше стрелком был отменным. В подброшенный пятак мог попасть. Вы уж поосторожней с ним, Петр Алексеевич. — Да какой там, — ответил швейцар застенчиво. — Я уже лет 20, кроме метлы, ничего-с не держал. — Так вы его в синие покои поселить собираетесь? — А куда же еще? Несомненно, в синие. Так и не дав заговорить Петру, сказал Платон Платоныч. — Надеюсь, ты птицу хорошо кормил? Не голодная она сейчас, орать не будет? При упоминании о птице Иосиф как-то суетливо потер ладони и, прикрыв ими свой огромный синий нос, часто закивал головой. Оказалось, что он таким образом спрятал улыбку, хитрющую, обещающую некие пакости. Синий покой размещались на втором этаже, направо от лестницы. На площадке имелись еще две двери. «Ватер-клозет», — махнул рукой Белага на одной из них и небрежно в сторону другой. «Тильвильгеймович, он сам вам скажет, как его называть. Не советую с ним спорить об оружии. А нам сюда». На легкий стук двери открыли сразу, и миловидная, очень полная девушка в темном платье с белым передником в традиционном наряде наемных горничных впустила их в квартиру. Петр Алексеевич с порога понял, почему ее называли «синие покои». Здесь присутствовали все оттенки синего, а штукатуренные стены оказались крашены в нежно-голубые тона. На мебели васильковые чехлы, ковры на полу шикарные, глубокого сапфирового цвета. с длинным ворсом и сложным геометрическим узором из плетенных золотых и серебряных линий. И даже картины на стенах, разнообразные по формату, все равно тяготели к синеве, потому что основными сюжетами, вдохновившими художников, служили морские пейзажи. «Здесь раньше располагался сам Иван Христофорович Белкин», — пояснил Платон Платоныч. «Тут и кабинет, и спальня, и приемная, и гимнастический зал. Он любил держать себя в форме. И отдельная ванная комната есть, представляете? Отличные апартаменты. Голубушка, доложите хозяйке, что гости прибыли». «Да, господин Белага». Горничная, очевидно, видела его не впервые. С натянутой улыбкой она приняла от Ашанина шляпу, сделала книксон и уплыла в одну из комнат. Клара Марковна приняла их в кабинете, где, конечно же, тоже властвовали оттенки синего. Из общего колорита выпадали лишь громадные, занимающие две стены, книжные шкафы с разноцветными корешками и старинный глобус на кубическом постаменте. Он заполнил собой весь левый от окна угол. Чтобы достать рукой до арктической шапки, наверняка приходилось вставать на цыпочки. Навстречу мужчинам из-за дубового, обтянутого синей кожей стола поднялась опрятная, жизнерадостная старушка. Она выглядела счастливой, что приятно удивило Ашанина, ожидавшего встретить этакую суровую заплаканную вдову в черной хламиде. — Проходите, проходите, господа, я уже приказала Дуняше подать чаю, а может быть... ликеру? Время уже позволяет. — Благодарю покорно, Клара Марковна, — улыбнулся Белага. — Не считаю возможным оскорблять вас отказом. Можно и ликеру. — Дуняша, подай нам мельхиоровый набор и все, что к нему полагается, — громко сказала госпожа Белкина и выжидающе поглядела на мужчин. Петр невольно восхитился. Эта любезная, одинокая женщина была так не похожа на полковых матрон, считавших, что при мужчинах нужно сохранять жеманный и полуобрачный вид. Как же его утомляло общение с ними. «Разрешить представить вам моего друга Петра Алексеевича Ашанина», — отрекомендовал его Белага. «Офицер, гвардеец и пока еще, к счастью, холостяк». Старушка заливисто рассмеялась, будто рассыпала по полу звонкие бубенчики и погрозила лысому бородачу тонким пальцем. «Не смейте сбивать молодежь, Платон Платоныч, они и без вас собьются. Что, как ни семья, удерживает от падения в пропасть весь этот кошмарный мир? Жить ради самого себя скучно и противно, уж и я-то знаю. А где вы служите, извольте, милостивый государь?» Ашанин растерялся. Он как-то забыл уточнить, что именно можно, а что нельзя говорить про свой нынешний неопределенный статус. — Петр Алексеевич не только мой друг, но еще и кандидат на зачисление в департамент. Пришел ему на помощь Белага. — Это просто замечательно. А вы знаете, — обратилась она к Петру, — вы первый на моей памяти, кого Платон Платоныч привел сюда из ваших. Вы что, давно знакомы? Вбитая годами учебы и службы привычка отвечать на поставленный старшим вопрос... требовала от Ашанина сказать что-нибудь по существу, это же так просто. Да, давно знакомы или нет, знакомы только два дня. А зачем, собственно? Почему он обязан всегда отвечать на поставленные вопросы? Надо сказать что-то вроде «достаточно для того, чтобы...» «Достаточно для того, чтобы я мог за него поручиться», — сказал Белаго. «О, исчерпывающий ответ», — просияла старушка. «А то, сами понимаете, я в эти комнаты никого не поселял раньше. Память о супруге и прочее. Но раз вы просите и ручаетесь...» «Как ваша дочка, кстати, себя чувствует?» «Благодарю, уже лучше. Natura sanat, medicus curat, как говорится. Природа исцеляет, врач лечит», — ответил Белага и тут же вернул тему в прежнее русло. «Так что, Клара Марковна, сдадите комнату моему другу?» Старушка как-то заметно увяла. Наверное, поняла, что вступила в запретную зону. Подумал Ашанин. Что же у куратора с дочерью-то произошло? Надо будет разузнать помягче. Может, помощь какая-нибудь нужна? «А куда я денусь?» — вздохнув, ответила вдова. «Тем более, что Иосиф уже слишком стар. Клюет он его нещадно. И тут Петр понял, что за зверь упоминался древним кантонистом, и кто именно его клевал. Чучело громадного больше, чем воршин ростом, белогрудого жирного пингвина, до этого спокойно стоявшего у хозяйского кресла, вдруг ожило и затрясло круглой головой с мощным костяным носом. Более того, это пугало вдруг закликотало и захлопало нетерпеливо короткими треугольными крыльями. «Вот бестия!» — оторопел Ашанин, и с этого дня именно так и называл императорского пингвина, которого на самом деле уже много лет величали Эдуардом. Белага и неунывающая вдова с любопытством наблюдали за Петром, но, не увидев ожидаемого эффекта, разочарованно переглянулись. «Ну вот-с», — сказала госпожа Белкина, — «этот обормот — последний подарок моего мужа. Он посчитал смешным притащить этакое чудо из экспедиции на Южный полюс. Потом обещал привезти ему подружку, да так и не вернулся. Если вы с ним подружитесь, я с удовольствием пущу вас на жительство за полцены». Петр протянул руку в сторону пингвина, казавшегося полнейшим увольнем. И Эдуард тут же больно клюнул его в палец. «Бестия!» «О, я вижу, вы ему понравились!» — заявила оптимистичная старушка и крикнула, смешно вытягивая тонкую шею. «Дуняша, ты где запропастилась? Неси же нам Мельхиоровый набор, да поскорее!» Вот так Петр и поселился в новой квартире. Все формальности с хозяйкой утряс великодушный Белага, и ему осталось только расписаться в домовой книге. «Кормите Эдуардушку раз в день, он любит свежую рыбу», — напутствовала вдова. «Когда же не сможете сами, скажите Иосифу». «Эх, я бы с собой его забрала. Так он не хочет, вырывается, орет, и вот кошмар, клюется». «Да как клюется, стервец! Все в глаз целится, в глаз. Вы не обижайте его, прошу вас, он умный. Супруг мой, царствие ему небесное, обучил Эдуарда ходить на стульчак. Как он это сделал, ума не приложу». «Не может быть», — подумал Петр, но вскоре убедился, что это правда. Гадил пингвин в специальное ведро, сидел на нем подолгу и, вероятно, получал от этого процесса удовольствие. «Я вас буду иногда навещать», — пообещала вдова и, перекрестив на прощание полярную птицу, отбыла в свое имение. Платон Платоныч, довольный, что все разрешилось к общей пользе, послал горничную за шампанским, загнал пингвина в ванную комнату и сообщил. «До экзамена у вас несколько дней, используйте их с толком. Но за фолиантами по ночам не сидите, постарайтесь больше отдыхать. Все равно ничего не выучите, только голову забьете. Кое-какие книжонки и даже вредные газеты я вам сам принесу. Их нужно будет прочесть непременно». И вот первый экзамен сдан. Хитроумный Белага так и не сказал, какой балл заработало его сочинение про русскую социал-демократию. Скоро они поедут пить чай, и это, надо думать, будет очередным испытанием. «Какую западню приготовил мне куратор на этот раз? Заставит позавтракать под градом летящих пуль, как Д'Артаньяна в Ла-Рошеле? Или чай у него какой-нибудь особый? Про охранку всякое шепчет, будто бы после некоторых чаев у людей языки сами собой развязываются», — размышлял Петр. В эту ночь ему впервые за много лет приснилось, что он летал. Петр парил в изумительно синем небе, рассекая грудью невесомые сапфировые облака, а когда смотрел вниз, глаза слепли от ярко-голубых обжигающих бликов, отраженных от бирюзового океана. Он вдыхал густой ультрамариновый ветер, смеялся беззаботным радостным смехом, и иголочки удовольствия щекотали затылок. А потом, без перехода ломая сине-бирюзовую гармонию, все вокруг заволокла багровая пелена. Пятна ржавчины вспухли на небе и облаках, и даже море окрасилось вдруг цветом крови, впитавшийся в песок. Тело стало чужим, словно налилось свинцом, и Петр с ужасом понял, что падает вниз прямо бурлящий, пахнущий мертвечиной водоворот. Он проснулся от собственного крика.